Глава 2. У меня тряслись руки. Это стало моей бедой с тех самых пор, как отец упал с лестницы, разбив при этом голову. Та сцена вновь и вновь всплывала перед глазами, особенно по ночам, и сколько я ни гнала ее, сколько ни готовила себе успокоительные отвары, все равно порой просыпалась в поту и с трясущимися руками. Но сейчас дело было не в воспоминаниях и не во снах. Пришло время вступительного испытания. «Боишься?» Алик подпихнул меня под локоть. «Вот и пришел момент истины. А ты, похоже, совсем не сомневаешься в собственном успехе», мрачно отозвалась я. «Конечно. С его-то родословной бояться нечего. Если бы он решил пройти курс Артасов, его бы наверняка взяли без конкурса, ведь генеалогическое древо Олега в какой-то из ветвей восходит к Эмилии Эванс и Ирбису из «Грозовых драконов». Чешуйчатые не очень любят эту историю, но талантливым потомкам помогают, хоть те и плодятся как поганки. Испытание проходило на одном из множества специальных полигонов Академии, которые расположились за ее пределами и даже выходили за черту города, скрываясь в горной расщелине. На этих полигонах проходило обучение драконов, в основном полукровок, где они могли в полную силу использовать свои стихийные возможности. Данный полигон принадлежал Лоранам, лесным драконам, мастерам ботаники и врачевания и представлял собой поляну в долине между двух небольших гор, к которой вела всего одна тропа, и та встречала на своем пути мощный энергетический щит. Преодолеть его теоретически можно было, но только отдав большое количество силы, и если полнокровный дракон, скорее всего, пройдет без потерь, то я лично рисковать не стала бы. Сегодня на тропе дежурил профессор Блейн Лоран, настоящий проклятый дракон, родившийся до великих перемен, звездочка. Если бы руки так не тряслись, если бы не страх провалиться, меня бы наверняка охватил благоговейный восторг перед профессионалом такого уровня, исторической по сути личностью. Но вместо этого я на его просьбу показать пропуск, заикаясь, сказала. «Вы вот, похоже?» И прикусила язык, готовая провалиться под землю от смущения. «Что же вы так переживаете?» – улыбался дракон. Несмотря на то, что ему было уже в районе 500 лет, в уголках глаз проступили лишь первые морщинки, которые только подчеркивали его обаятельную улыбку. «Кажется, я покраснела еще больше, и так бы и стояла истуканом, если бы Алик не взял меня за локоть и не потянул вперед по тропе. Дорога до поляны была недлинной, но даже за те 5 минут, что мы пересекали лес, я успела отследить некоторые довольно редкие лекарственные травы. Пока мама была жива, мы часто с ней ходили в горы за ингредиентами для лекарств, уже тогда я неплохо находила их среди кустарников и высоких колосьев, а последние годы и вовсе поднаторела в этом деле. «Как думаешь, в чем будет заключаться испытание?» – спросила я, старательно запоминая расположение разных трав. Алик пожал плечами. Говорят, в прошлом году нужно было лечить кроликов. Большая часть погибла. «Кроликов?» – заволновалась я. «Лечить людей – это одно, животных – совсем другое. И если в первом у меня был достаточно большой опыт, то вот когда дело доходило до ветеринарных курсов, я перебивалась с удовлетворительной оценки на неудовлетворительную. Кроликов, конечно. Каждый год испытания проходят по-разному», – продолжал Алик. Однажды заданием было отыскать живое существо на безжизненном каменном полигоне в скалах. В другой раз – вырастить дерево за несколько часов. Вот если бы пошла с нами в бар на той неделе, давно бы все знала и подготовилась. На поляне уже собралось довольно большое количество народу, и почти все – лораны-полукровки. Все-таки нечестно это. Драконам, чтобы держать себя в форме, достаточно лишь время от времени перекидываться и летать в своей чешуйчатой ипостаси. Полеты дают достаточно большую нагрузку на все группы мышц, а особенность метаболизма – взрывную дозу гормонов и микроэлементов, которые питают всю тушку. При этом им приходится довольно много есть, но все съеденное идет далеко не в жирок. Среди прочих, можно было заметить несколько лоранов, которые все же обросли жирком или не обладали выраженным рельефом мышц. В них крови драконов осталось слишком мало, и их сил не хватало для перекидывания. Они были своего рода маргиналами, оставшись между двух прослоек. вроде не люди, но уже и не драконы. Таких порой становилось жаль, но чаще они вызывали отвращение, потому как куда больше других кичились своей принадлежности к клану. Примерно по центру поляны расположились экзаменаторы. Их окружали портативные варочные аппараты, столы с самыми разнообразными кухонными и алхимическими приборами, а также экраны, на которых отображались разные уголки полигона в реальном времени. Оставив Олега возле пары наших одногруппников, которые уже внесли свои имена в список экзаменуемых, я медленно направилась вдоль варочных аппаратов в сторону профессоров. Оборудование, надо признать, на высоте. Такого количества режимов я в жизни не встречала, лишь только на ярмарках удавалось заглянуть в алхимические лавки, но оттуда быстро выгоняли, потому как с платежеспособностью у меня было туго, а испортить что-нибудь очень легко. Осознав, что нам наверняка придется что-то готовить, я обернулась в надежде увидеть что-то намекающее на суть экзамена, но уперлась в широкую грудь какого-то дракона. «Прошу прощения», — извинилась я, отступая на шаг, и как настоящая неуклюжая корова пнула пяткой варочный аппарат. Округлив глаза, я обернулась обратно, понимая, что уже все, конец, колба из сверхтонкого стекла сейчас разобьется, и варочный аппарат станет недействительным, а на меня повесят огромный счет за него. Наступила на ногу тому дракону, в которого врезалась секунду назад, и только после этого осознала, что колбу поймал резко выросший цветок. «Ау!» — выдавил дракон за моей спиной. «Фух, успел!» — выдохнул другой, поднимая с огромной желтой сердцевины одуванчика пузатую колбу. «Во имя золотой драконицы, простите!» — воскликнула я, приложив ладонь к груди. Сердце теперь готово было выскочить наружу. «Спасибо огромное, если бы не вы!» Я осеклась. «О, аппетитная жопка!» — прокомментировал тот, что сзади, заправляя тонкую косичку за ухо. «И правда», — хмыкнул второй из близнецов. «Вот теперь точно конец». «Что вы себе позволяете?» — нахмурилась я, решив прикинуться дурочкой. «Как вы смеете так со мной разговаривать?» «Слушай, это же та самая девчонка, которая нас опоила и обокрала». «Ну да, та самая». «Как вы смеете?» Возмутилась я, лихорадочно соображая, как теперь быть. «Ништяк, не придется теперь ее искать», — довольно осклабился первый. «Если вы собираетесь продолжать в том же духе, я предпочту закрыть этот разговор. Еще раз спасибо за помощь». Гордо вскинув нос, я поспешила к экзаменаторам, и только когда отошла на несколько шагов, позволила себе осторожно обернуться. К великому моему облегчению, драконы не спешили меня догонять. Они стояли все у того же варочного аппарата и что-то обсуждали с таким видом, словно говорят про погоду. «Здравствуйте», — я обратилась к седому профессору. «Стелла Гроф должна сегодня проходить вступительное испытание». «Стелла Гроф», — старческим голосом проговорил профессор и трясущимися руками протянул мне бланк. «Заполните эти бумаги и ожидайте. Мы скоро приступим». С благодарностью приняв бумаги и ручку, я села за стол и углубилась в заполнение бланка, а потому даже не заметила, когда близнецы Лораны сели на скамью по обе стороны от меня, зажав при этом плечами. «Опять вы?» — собралась было ругаться я, но почувствовала, как у меня перехватило дыхание, и замолчала. «Опять эти подонки не брезгуют силу применять. Я бы против таких, как они, закон бы ввела, запрещающий использовать магию по отношению к людям без обоюдного согласия или особого разрешения». «Стелла Гроф», — протянул один из них, изучая мой бланк. «Посмотрим». «Эл, да она еле закончила основной курс». «Вылетит отсюда, как пробка из бутылки». «Вижу», — протянул Эл с прищуром. «Жопка хороша, а вот с мозгами, видимо, так себе. Так неинтересно». «Я-то надеялся, мы с ней хоть один семестр успеем поразвлечься». Эл цокнул языком. «Ничего, у нее есть еще миллион способов оплатить нам ущерб». «Какого?» С трудом выдавила я сквозь плотно сжатые зубы. «Малышка, ты же не надеялась, что тебе сойдет с рук та выходка в отеле?» Поднял бровь не Эл. «Придется отвечать за свои поступки. Знаешь, сколько стоила одежда, которую ты выкрала?» «Давлю содержимое кошельков и еще моральный ущерб». «Сотни золотых, не меньше», — добавил его брат. «Пошли в задницу», — прошипела я еле слышно. Они продолжали держать под контролем мой речевой аппарат, но не настолько сильно, чтобы я не могла произнести вообще ничего. «Не думаешь же ты, что мы возьмем деньгами?» — продолжил Ниэл, который был из этих двоих, чуть более интеллигентным и менее грубым. «Денег у нас достаточно. А вот личная рабыня нам бы не помешала. Но ты не поступишь, поэтому будешь отдавать нам долг в постели. Ной, как считаешь, сколько раз она должна с нами переспать, чтобы выплатить долг? Элитная проститутка, готовая обслужить сразу двух драконов, стоит около десятки за ночь», — протянул интеллигентный брат. «Выходит, 10 ночей, и мы в расчете. Ох, врезать бы им по похотливым яйцам, чтобы не подкатывали их кому ни попадя». «Ну так что?» — нежно произнес Ной, погладив меня кончиком пальца по щеке. И я почувствовала, что контроль над телом снова за мной. «А с чего вы взяли, что я не поступлю, имбецилы?» «Как ты нас назвала?» Эл привстал, нависнув надо мной живой горой. «Фу, как грубо», — добавил Ной. «Да пошли вы с вашими влажными фантазиями». Я вырвала бланк из рук Ноя, который так и не выпустил его после изучения моего табеля успеваемости. «Как студентка Высшей Академии Магии Веригии, я имею право на полную защиту от любых посягательств драконов. Так что лапы прочь». Я встала и собиралась уже уйти и заполнить бланки в другом месте, но Ной, который все еще сидел на скамье, расслабленно облокотился о стол и с таким видом хмыкнул, что я не смогла просто так уйти, не выслушав его. «Ну, сегодня ты, может, и студентка, но через несколько часов провалишься и потеряешь всякую защиту. И тогда уже закон будет на нашей стороне». «И не только закон», — добавил Эл с мрачной ухмылкой. «Но еще и сила. Упыри. Вот через несколько часов и посмотрим», — тихо отозвалась я и, подумав, добавила. «Вам не нужны деньги, но нужны развлечения, ведь так?» Близнецы заинтересованно переглянулись и видом своим дали мне понять, что я могу продолжать. «Так давайте поиграем. Заключим пари. Если я не поступлю, то вы вправе взимать с меня задолженность за тот случай». «Что, даже не будешь отрицать свою вину?» — удивился Ной. Я пожала плечами. «Что было, то было, я не из тех, кто не отвечает за свои поступки. Но есть какое-то «но», — с недоверием добавил Эл. «Сами понимаете, шансов поступить у меня не так много. Из 11 человек, которые оказались допущены до экзамена, возьмут только троих. А табель мой вы видите сами. Значит, вы почти ничем не рискуете. И что же ты предлагаешь?» С нескрываемым удовольствием прищурился Ной. «Если я поступлю, на семестр не я становлюсь вашей рабыней, а вы моими рабами». Закончив свою речь, я замерла, ожидая чего угодно. Полукровки часто бывают вспыльчивы и не сдержаны в своих эмоциях, поэтому прямо сейчас они могут отреагировать самым неприятным образом. Однако, вопреки моим худшим ожиданиям, они расхохотались, сначала Ной, а следом и Эл. «По рукам!» — воскликнул первый. «Слушай, я такой наглой девахи не встречал еще!» — добавил Эл и протянул руку таким жестом, словно собирался вступить со мной в спарринг на руках. Ной повторил за ним. Протянула я, не понимая, что им от меня нужно. Ной с усмешкой поднял мою руку в ту же позу, и оба обхватили ее с двух сторон, имитируя тройное дружеское рукопожатие. «Так значит...» «Договорились?» — осторожно спросила я. «Слово Лорана», — отчеканил Эл. «С нетерпением буду ждать следующей ночи», — ласково пропел Ной у меня над ухом. «Поверь, тебе понравится. Может, после этого ты даже останешься в еще большем долгу, чем была». Эл подмигнул и открыл было рот, чтобы добавить что-то еще, но над поляной раздался громкий звуковой сигнал, оповещающий о том, что испытание вот-вот начнется. Звездочка «Великие перемены» — речь идет о событиях, описанных в трилогии «Брачные игры драконов».